У нее было умное, хорошенькое личико с широко посаженными зеленовато-голубыми глазами. — Ладно, схожу завтра, — сказала она, все еще думая о миссис Лильбэнкс. Мысли Сидни в этот момент были далеко. Они вертелись вокруг его сегодняшнего разговора с Алексом в Лондоне. Третье упоминание о миссис Лильбэнкс вызвало в нем раздражение. — Почему она не спросит меня, как прошел день? Что там Алекс? Не интересуется моей работой, как сделала бы любая нормальная жена. Иногда она намеренно заводила разговор, который был ему заведомо скучен. Поэтому сейчас Сидни промолчал. — Как там Лондон? — спросила, наконец, Элис, когда они уселись за ужин в столовой. — Стоит, — ответил Сидни с натянутой улыбкой. — Все по-прежнему. И Алекс все тот же. Короче, ничего нового. А я решила, что как раз сегодня вы с ним что-нибудь придумали. Сидни вздохнул, опять почувствовав легкое раздражение, хотя это была единственная тема, на которую ему хотелось сейчас говорить. Да, мы собирались. У меня была идея, но как мы ее не вертели, ничего путного не вышло. Уже третий их с Алексом телевизионный сценарий. В основном-то сценарий его, потому что сюжеты придумывал он, а Алекс только придавал им сценарную форму, был отвергнут потенциальным покупателем в Лондоне. 4 недели трудов коту под хвост. 16 шиллингов за проезд Ипсвич-Лондон, 8 часов удручающего сидения с Алексом, когда за редкими вспышками надежды неизбежно следовало. Нет, это не годится. После такого денечка любой плюнет на все, швырнет со второго этажа свою машинку, а потом сиганет вслед за ней сам. Как Хитти? Хитти — это жена Алекса, невзрачная блондинка, зацикленная на своих детях. — Как обычно, — ответил Сидни. — А что вы обсуждали? Тот твой сюжет о танкере? — Нет, дорогая, его забраковали. Как могла она забыть? Она же читала и заявку, и сценарный план. Сегодня мы пытались развить сюжет с татуировкой. Не помню, говорил тебе или нет. Один тип делает себе имитацию татуировки, которая в точности повторяет ту, что была у человека, числящегося мертвым. Рассказывать дальше об их новом сюжете у него не было желания. Они с Алексом придумали героя и назвали его Ники Кэмпбелл. Это был молодой парень, который постоянно оказывался замешанным в темной истории, разгадывал загадки, ловил преступников, выходил победителем из всех потасовок и перестрелок, но истории о его похождениях не производили впечатления на тех, кто с ними знакомился. Однако Алекс не терял уверенности, что в один прекрасный день прорыв наступит, и дела у них пойдут на лад. 2 года назад у Алекса купили телевизионный сценарий. С тех пор он самостоятельно написал не то 5, не то 6, но ни один из них не пошел. Это все были часовые теледрамы на законченный сюжет, и теперь Алекс неустанно твердил, что современному телевидению нужен хороший сериал. К счастью для Алекса, у него была постоянная работа в одном издательстве. У Сидни такой работы не было. Свою последнюю книгу он опубликовать не сумел, хотя незадолго до этого уж него и вышло 2 романа. Единственным источником средств к существованию были $100 в месяц, которые приходили 4 раза в год как проценты с какого-то небольшого вклада, сделанного на его имя дядюшкой в Америке. На эти деньги и на значительно более существенные 50 фунтов в месяц, которые получала Элис, они и жили, покупая краски и холст, бумагу, ленту для машинки и копирку, нехитрые атрибуты своих ремесел, не приносивших им абсолютно никаких доходов. Не принимать же всерьез те 5 фунтов, которые недавно Элис заработала своей живописью. Впрочем, в отличие от Сидни, считавшего, что он станет писателем и когда-нибудь разбогатеет, она и не собиралась делать деньги на своем увлечении. Ничего лишнего они себе не позволяли, Из роскоши только сигареты и выпивку, хотя при английской дороговизне даже это казалось сумасшествием.